Глава 8. И кто же такой страж? «Кирилл, ты понимаешь, что произошло?» Алисия возбужденно ходила по гостиной своих покоев и в волнении заламывала руки. «Страж! Кто бы мог подумать? Сам страж! Теперь понятно, почему портал на земле вывел на тебя. Теперь понятно, как ты прошел за мной обратно. Сам Создатель решил помочь мне и послал тебя». Она ненадолго остановилась, устремив на меня взор своих прекрасных глаз, которые вдруг начали наполняться слезами, и всхлипнула. «Господи, как я рада, что ты жив! Они не убили тебя! Я боялась, боялась! Те заклинания! О, Кирилл!» Я встал с мягкого кресла, стоявшего тут явно для гостей с человеческими ногами, и подошел к ней, аккуратно обнимая. «Моя девочка, сколько же ей уже пришлось пережить!» А ведь она не создана для всех этих политических игр и дворцовых интриг. В голове набатом звучали слова из письма ее приближенного о том, что их предали. А предают всегда те, кому доверяют. Бедный цветочек. Ее призвание — лечить людей, дарить радость и надежду. А приходится ползать по лесам и трястись от страха за жизнь своих близких. Мое сердце сжалось от сочувствия и нежности, и я прижал принцессу к своей груди. Алисия пару раз протяжно всхлипнула в мою футболку, но усилием воли взяла себя в руки и уже спокойно подняла голову, стараясь заглянуть мне в глаза. «Кирилл, ты страж! Ты смог защитить меня! И теперь я знаю, что сама судьба нас связала!» Она смотрела на меня настолько восторженно, а ее глаза светились такой неподдельной любовью, что я, забыв обо всех своих благородных намерениях, наклонился и мягко припал к ее губам. Алисия застыла на месте, испуганно расширив глаза, но потом медленно прикрыла веки и позволила себя поцеловать. «Девочка моя!» — прошептал я, уткнувшись лбом в ее висок. «Не пугай меня так больше. Никогда не отходи далеко. Я сделаю все, что смогу, чтобы защитить тебя. Только будь рядом». «Буду», — тихо ответила она, прижимаясь ко мне всем телом. Так мы и стояли посреди гостиной. Она, доверчиво прижимаясь к моей груди, и я, обнимая ее плечи и силясь мысленно передать, что никогда не предам ее и всегда буду рядом. А теперь, спустя какое-то время, мы сели на мягкий диван, и Алисия пыталась скормить мне сладкие булочки. «Расскажи спокойно, не торопясь, о том, кто такие стражи». «Да, мне тоже это интересно», — высунул голову из одной из спален Кыс. Алисия вздрогнула и уронила булку на мои брюки, а затем проворно отодвинулась от меня на другой конец дивана, заливаясь краской стыда и смущения. Я неприлично выругался и хмуро уставился на оборотня. «А не мог подольше в отключке полежать?» «Я и так долго ждал, пока вы нацелуетесь», — беспардонно заявил мелкий засранец, подходя к столу и наливая себе чаю. Я скрипнул зубами от злости и усилием воли приказал себе не смотреть на Алисию, стараясь пощадить ее чувства. Насколько я успел узнать принцессу, сейчас ее самое большое желание — провалиться сквозь землю. «Может, мне тебя опять вырубить?» — любезно предложил я. «Лучше булку убери», — кивнул в сторону моих штанов Кыс. Я хмуро поставил выпечку на стол и пошел отмывать пятно. Но зато, когда вернулся, Алисия уже более-менее оправилась и спрашивала оборотня о его самочувствии с поистине врачебной хваткой. «О, Кирилл пришел!» — явно обрадовался мне Лис. «Расскажи, Алисия, кто такой страж? Я тоже не знаю». «Кирилл, ее высочество мне рассказало, что кентавры отпустили вас просто так после того, как твоя сила разнесла к троллям весь тронный зал, и стало понятно, что ты страж». «Не понимаю пока и половины всего произошедшего», — хмуро ответил я. «Алисия». Девушка кивнула и сосредоточенно начала рассказывать, явно выуживая информацию из самых недр своей памяти. «Стражи считаются почти легендой. В Лемии их считают вымыслом. Но я, как член королевской семьи, знала, что это не так. Первые стражи появились как раз среди кентавров, и считается, что именно они – хранители преданий о стражах, а также их защитники. Роланд уже упоминал, что они наблюдают небо. Так вот, считается, что стражей посылает сам Создатель, когда хочет помочь кому-то из живущих. А значит, для кентавров стражи не только неприкосновенны, но еще и несут волю небес. Теперь они, если даже не захотят нам помогать, то точно не будут мешать. Никто не хочет пойти против установленных законов. Но я не понял, почему произошел взрыв, когда молнии полетели в тебя? Я догадывался о том, что на меня магия не действует, так уж вышло. Но ты... «Ты догадывался?» — взвилась девушка. «Тогда почему не сказал? Я думала, тебя разорвут на части!» «Алисия!» — попытался я объяснить. «Я сам этого не знал наверняка. Вдобавок, перед нашим побегом из деревни Грайдена я пытался тебе рассказать, помнишь? Мы с Грайденом учились сражаться на мечах. Точнее, это он меня учил и наподдавал мне под зад. Я потер оную часть тела, которая до сих пор болела». Не столько от болезненных, сколько от унизительных тычков воина. А потом он предложил добавить магии в мечи из его родового артефакта, чтобы научить меня отличать такие удары и отводить их. Без магии это сделать сложно, но возможно. Так вот, магия на меня не действовала. А потом мы еще с несколькими амулетами экспериментировали, но ничего меня не брало. Я хотел тебе рассказать, но в точности своих убеждений уверен не был. Слишком мало было практики. «Ну ладно», — сменила гнев на милость королевская особа. «Тогда слушайте дальше. Последние стражи появлялись на материке не меньше 500 лет назад. Каждый раз страж появлялся перед серьезными политическими событиями или же в ответ на несправедливость. Стражи — это защитники. Те, кого они защищают магией, неприкосновенны. И если на самого стража магия не действует, то на объект его охраны любое заклинание дает эффект отражения». То есть то, что мы наблюдали сегодня. Ты выбрал меня своим объектом защиты. Я ошеломленно похлопал глазами. Вот это новости. Но я же с земли. А это не имеет значения. Кто угодно мог бы стать стражем. Значит, так надо. Вся твоя семья же обычная. Ну вот, я даже как-то расстроился. А у меня была своя теория, как я прошел через портал. Какая? Даже крыс заинтересовался. Мой брат Андрюха как-то пришел ко мне и заявил, что провел расследование. Он тогда еще учился в институте, и, по его мнению, мы – потомки Романовых, царей прошлого, в общем. Не прямые, а какая-то седьмая вода на киселе. Чего? А, неважно. Я легкомысленно махнул рукой. Я тогда посмеялся над ним, а вот когда попал сюда, то даже думал возгордиться собой. А оно вон а как. Алисия, с улыбкой слушавшая мой рассказ, не выдержала и расхохоталась. «Не переживай, Кирилл, страж не хуже, чем наличие небольшого процента королевской крови в организме». Я тоже улыбнулся и решил все же уточнить. «Хочешь сказать, я этот, как его, тоже маг, волшебник, все дела?» «Нет», — тут же вернула меня на землю Алисия. «Насколько я знаю, стражи не обладают магией». Но и навредить она им не может. Ну и отражают они ее от своих подопечных. Но скорее это не магические способности, а, ну, не знаю, что-то вроде видовой особенности. Объяснить трудно. Тогда наш путь станет более безопасным, а цель достижимой? Ох, не знаю, Кирилл, не знаю. Давай посмотрим, что нам скажет Роланд. И уже надо как-то побыстрее попасть в Лемею. Мое сердце неспокойно за брата. «Хорошо, принцесса, давай так и сделаем. И если мы все выяснили, то я, пожалуй, пойду, найду Грайдена. Посоветуюсь с ним, как нам поступить». Алисия меня охотно отпустила, заявив, что сама тоже уляжется спать. На том и порешили. Глава 9. Почти дома. Алисия. «Остановимся на ночлег здесь, около границы», — распорядился Кирилл, складывая карту. А уже завтра с утра перейдем ее. Алисия, ты уверена, что твоя магия даст нам пройти через защитный купол Лемии? Я кивнула. Чтобы там не думали завоеватели, магии страны наплевать на это. Во мне течет королевская кровь, и у меня родовое ожерелье. Большой, неограненный сапфир на резной цепочке. Этот артефакт признает только действующую власть. Если бы в Лемии сменился монарх, и магия это признала, то я бы не смогла его носить. Артефакт просто обжег бы меня. «Тогда выдвигаемся с рассветом», — заключил страж и направился к маленькому ручью, протекающему здесь же, за водой. «Алисия», — тихонько позвал Кыс, — «а ты уверена, что защита меня пропустит?» Почему ты об этом волнуешься? — Ну, — оборотень смутился, — я же не из Лемии и не ваш охранник, как Грайден. Я только улыбнулась. — Не переживай, Кыс. Во-первых, барьер послушается меня. Я же тебе обещала, что ты можешь жить в Лемии. А во-вторых, магия, окружающая страну, защитная. Она не останавливает простых путников с хорошими намерениями. Особенно, когда у них персональное приглашение принцессы. Я, шутя, взъерошила кудрявую макушку, которую Кыс бесконечно теребил в волнении. Да, кстати, Грайден стал нашим проводником. Вообще, последние дни, проведенные в замке кентавров, были интересные. Роланд, король страны, оказался связан с нами клятвой. А так как Кирилл оказался стражем, то не выполнить эту клятву для кентавра себе дороже. Конечно, венценосный монарх не сильно жаждал нам помогать, но в то же время старался явно этого не демонстрировать. Раз на континенте появился страж, то теперь добрая половина королевского дворца кентавров была уверена, что победа в Лемии за нами. Их не особо интересовало, что наша команда, кроме стража, состоит только из принцессы, в боях от которой толку вообще нет, и мелкого оборотня воришки. Они все равно верили в успех и были не прочь под него подмазаться. Поэтому Роланд на следующий день на торжественном приеме во всеуслышание объявил, что премного польщен принимать у себя принцессу и ее стража, жаждет нам помочь, и поэтому выдает нам на время Грайдена и его небольшой отряд, состоящий из 8 кентавров, с которыми я уже познакомилась в деревне, для защиты. Грайден засветился, как новенький самовар. Он ведь ворвался во дворец, обойдя нехилую охрану, желая нам помочь и вызволить. Так что тут я была очень рада такому исходу. Потом король, правда, под давлением Кирилла, все же снизошел до обещания военной помощи, если она нам потребуется. Он так выделил слово «если», что стало понятно, что совершенно не верит в такую вероятность, что помощь нам понадобится. И вообще соглашается только под давлением обстоятельств. Точнее, одного упертого землянина, взявшего короля в оборот. Меня вывел из задумчивости голос Кирилла, севшего рядом со мной и накинувшего на нас двоих покрывало. Его рука обняла меня со спины, а я уже довольно привычно положила голову на его плечо. Невинное действие, но у меня каждый раз табун мурашек пробегал туда и обратно. Можно сказать, наши отношения вышли на новый уровень. Нет, ничего кардинального. Сейчас не совсем та ситуация, когда нужно думать о романтике. Большую часть моих мыслей занимало беспокойство о брате и королевстве. Но вот остальные... Не знаю, как к этому относился Кирилл, но я теперь видела вокруг только его. Искала его в толпе, слушала его разговоры с другими, просто наслаждалась, слыша его голос, и часами могла сама общаться с моим вынужденным защитником. Теперь я со страхом думала о том, что будет, когда он уйдет. Ведь в его мире у него семья, работа, друзья, жизнь своя. А я... Я ведь привязана к Лемии и не смогу оставить брата. Так что ни о чем, кроме невинных объятий, я не смела даже мечтать. Но мне и этого было достаточно. То, что будет потом, оно будет потом. А сейчас есть мы, и я становилась счастлива, когда мы могли просто находиться рядом. Грайден, вышеупомянутый мужчина, помешал дрова в костре. Язычки пламени затанцевали веселее. Я тебя не спрашивал, но что случилось, когда мы направлялись к границе первый раз? Мне жутко интересно, если ты простишь за любопытство. И мне... подал голос Кыс, уже залезший в спальный мешок. Только кудрявая рыжая голова торчала. «Я чуть со страху не помер, когда нас догнали, а вы как сквозь землю провалились!» В голосе оборотня явно сквозила обида. «Простите», — развел руками Грайден. «Около нашего костра сейчас сидел только он. Остальные кентавры либо сидели немного поодаль своей компанией, либо охраняли место стоянки, рассредоточившись по кругу. Как бы мне ни было стыдно, но мы просто спали все это время, пока вас везли во дворец». «Спали?» – переспросили мы с Кириллом одновременно. «Как это?» «Ну...» – кентавр смущенно уставился в землю. «Это моя вина. Я ожидал нападения, а в итоге нас перехитрили. Послали молодого, скорее сказать, совсем юного кентавра, притворившегося жителем деревни, Он подбежал к нам, якобы прося помощи, а потом просто дунул сонным порошком на наши лица. Вот и все. Мы даже среагировать не успели. Просто отключились. А проснулись только тогда, когда вы были уже во дворце. Так что бежали изо всей силы. Говорить о своем, таком очевидном промахе было для опытного воина явно тяжело, но никто из нас его не осуждал. Кирилл, ободряюще улыбнувшись, протянул собеседнику кусок хлеба с сыром, а я заметила. «Главное, что в итоге все кончилось благополучно, Грайден. Не вини себя. Я бы сделала на твоем месте то же самое». «Спасибо, ваше высочество. Только мне от этого не легче. Но обещаю, теперь мы с ребятами ни на шаг от вас не отойдем. Мы поклялись защищать вас, и мы выполним клятву, чего бы нам это ни стоило. Я уверена в этом, командор. Завтра, когда мы пересечем границу Лемии, тогда, я надеюсь, твое поисковое заклинание уже сможет нам помочь». Кирилл и мне протянул наш нехитрый ужин. «Да, конечно. Я даже надеюсь, что смогу сразу указать дорогу к Фредерику». Кирилл с Грайденом выглядели удивленными. «Как?» «Секрет». И предвкушающе улыбнулась. Границу мы ожидаемо пересекли. И действительно, без особых проблем. Если бы ребята были без меня, то купол страны в любом выбранном месте их, конечно же, не пропустил. Пришлось бы искать официальный проход, который круглосуточно охраняли маги со стороны Лемии и кентавры со стороны Адисандрии. Все как таможня на земле, только с поправкой на магическую реальность. Но у нашего небольшого отряда было одно единственное преимущество – я. Я, как действующий монарх, а также носитель королевской крови, прошла сквозь магический заслон, не ощутив даже дуновения ветра. А потом сложила ладони лодочкой, просунула их прямо в купол и затем развела руки в стороны и вверх,